Глава 11. Айви. Эти последние слова Скарлетт почему-то крепко засели у меня в голове. В ту ночь я долго лежала без сна, размышляя, что же мы, собственно, сумели обнаружить. И о том, что могло случиться с леди Руквуд и ее детьми, я тоже думала. И как бы нам умудриться узнать обо всем, что случилось здесь много-много лет назад. Пыталась прикинуть, то ли все свидетельства тех событий бесследно пропали, то ли все еще можно отыскать хоть что-нибудь. Остались или нет в здании школы потайные места, о которых мы пока что не знаем? И где могут храниться ключи к тайнам? Или все это лишь плод нашего воображения? У меня было ощущение, что если мы потеряем Руквуд, то утратим последнюю ниточку, которая связывает нас с мамой. Мы должны довести до конца борьбу, которую она начала, причем завершить ее победой. Нам действительно необходимо было чудо. Но где его это чудо найти, я не знала. А затем незаметно для себя задремала и погрузилась в сон. Я шла по Руквуду. Вначале мне показалось, что я просто выбралась из постели и чинно направляюсь в туалет. Однако все вокруг казалось каким-то нереальным. На стенах мерцали странные блики, от которых возникало ощущение, будто идешь под водой. И коридор. Невероятно длинным вдруг оказался коридор, по которому я шла. На километры и километры он растянулся, представляете? Прошагав, как мне почудилось, целую вечность, я увидела впереди дверь. Она казалась мне очень знакомой, но почему, я понять не могла. Пока я приближалась, дверь становилась все меньше и меньше. И я вдруг почувствовала себя Алисой, падающей в кроличью нору. К тому времени, когда я подошла к двери, она стала высотой всего лишь мне по пояс. Я толкнула ее, открыла, но за дверью показалась только непроглядная тьма. И все же я почему-то знала, что мне нужно идти туда, в эту темноту. Я согнулась и протиснулась через узкий проем. Как только я оказалась внутри, стены вокруг меня задвигались, заскрипели, потом меня швырнуло вперед, и я оказалась в каком-то пустом помещении. Пустом? Нет, погодите, это не так. В дальнем углу поднялась чья-то тень. Это был человек, но я никак не могла рассмотреть его лица. Затем в воздухе зашуршал голос, похожий... Знаете, бывают слышны такие шорохи, шумы, когда крутишь ручку приемника. Говорят, что это электрические разряды в атмосфере. Так вот, похожий на них голос зазвучал и спросил меня. «Что тебе нужно?» Я порылась в своей памяти и выудила оттуда слова Скарлетт. «Мне нужно чудо! Пожалуйста!» Тень склонила свою голову на бок, словно обдумывая мою просьбу. «Чудо — вещь необычайно сложная», — вновь зашелестел ее голос. «А что мы называем противоположностью чуду?» «Тень мне загадки решила загадывать. Я ничего не понимала, и меня постепенно охватывал страх». «Проклятие?» Попытала я счастье и, кажется, угадала. Я не видела выражения лица тени, но каким-то образом почувствовала, что она улыбнулась. «Ну вот, видишь? Если ты не можешь призвать на помощь ангелов, тебе, возможно, придется обратиться к чертям». «Как это понять?» — спросила я. Но тень уже исчезла. Струйкой дыма втягивалась под пол. «Погодите, не...» Я прыгнула вперед, попыталась поймать тень за руку, но разве можно схватить то, что бесплотно, как утренний туман? А затем я полетела. И падала, падала, падала до тех пор, пока... Пока не очнулась в реальном мире, где за окном занимался рассвет, а в комнате слышался свист ветра и пение птиц. Я завозилась, выпутываясь из одеяла и быстро моргая со сна. А когда окончательно проснулась и огляделась вокруг, то сразу же увидела Скарлетт. Она, как ни странно, тоже уже проснулась и стояла наполовину высунувшись из раскрытого окна, далеко вытянув шею и глядя куда-то вверх. «Скарлетт?» Я спрыгнула с кровати, подбежала к сестре, схватила ее за ночную рубашку и втянула назад в комнату. «Какого черта ты там делаешь?» «Исследую», — сердито ответила она и оттолкнула меня. «Но утренний колокол еще не звонил», — брякнула я первое, что пришло мне в голову. «Да?» — проворчала моя сестра, присаживаясь на свою кровать. «А я и не знала. Просто у меня родилась одна идея, и я ее хотела проверить. Знаешь, я подумала, что на четвертый этаж можно забраться по стене». «Ты с ума сошла?» У меня даже рот открылся от удивления. «По-твоему, это лучше, чем замки вскрывать? И потом, чтобы залезть на четвертый этаж, придется разбить стекло. Думаешь, этого никто не услышит? Не заметит?» «Пожалуй, ты права», — озадаченно согласилась со мной Скарлетт. «Об этом я как-то не подумала». Я поспешила захлопнуть окно, чтобы холодный воздух не залетал больше в комнату. Его и так было уже достаточно. «Ты что, не помнишь, что случилось с Джозефиной?» — спросила я сестру. «Помнишь, как она выглядела, когда вывалилась из окна? При этом Джозефина еще легко отделалась. Все гораздо хуже быть могло». «Ну хорошо, хорошо, прости. Не буду я больше из окон высовываться». Скарлетт закатила глаза. «Но понимаешь, у меня просто терпение лопнуло. Должны же мы найти какой-нибудь способ продолжить свое расследование. Проигрывать и отступать я точно не собираюсь». Моя сестра никогда не умела проигрывать и отступать. А уж особенно теперь, когда на кону стояла судьба школы и завершение дела, начатого нашей мамой. Должна заметить, что и я сама себя чувствовала такой же готовой к бою, как она. Да, говорил Генри гладко, складно, но не скрывался ли под этой маской новый мистер Бартоломью, такой же жестокий и холодный, как наш бывший директор? Волнует ли его на самом деле то, что дальше будет с Руквудом, со всеми нами? И если Генри вынашивает насчет всего этого какие-то коварные, подлые планы, я хочу стать тем человеком, который разрушит их. Скарлетт вздохнула и начала одеваться. Я последовала ее примеру. «Нам нужно чудо», — пробормотала она себе под нос. В моей памяти внезапно всплыл сегодняшний сон. Но это видение тут же прогнал мерзкий дребезжащий звук утреннего колокола. Только что промелькнувшая было в моей голове мысль махнула хвостиком и исчезла, словно лисица в кустах. Весь день я провела как во сне. Ничего не видела, не понимала из того, что происходит вокруг, лишь снова и снова пыталась вернуть ускользнувшую мысль. Пыталась вспомнить свой сон, но теперь уже не была уверена, что в точности могу воспроизвести его. В таком состоянии я наверняка заработала бы за этот день не одно замечание, если бы не Скарлетт. Она внимательно следила за мной и время от времени в нужный момент тыкала меня ручкой под ребра. Тогда я оживала за партой и делала вид, будто внимательно слушаю. Подходила Ариадна, спросила, что со мной, а я ей ответила, что не выспалась. А что я еще могла ей сказать, если сама не понимала толком, что со мной происходит? В таком состоянии я продолжала находиться вплоть до последнего урока. В тот день это был балетный класс. «Мисс Финч сегодня немного запаздывает», — недовольно выпячивая губы, заметила мадам Зельда. «По-моему, опоздание мадам Зельда считала самым тяжелым грехом, даже преступлением, пожалуй. Когда кто-то из нас опаздывал на урок, она вначале молча смотрела на нарушительницу, постукивая себя по предплечью длинными ухоженными пальцами, а потом вдруг срывалась и кричала: «Вы знаете, который сейчас час?» Сегодня по предплечью она себя тоже постукивала, однако кричать на мисс Финч, когда та пришла, не стала. Оно и понятно. Просто сердито посмотрела на нее и продолжила объяснять нам, как мы должны делать деми-плие. Это такие маленькие приседания в балете. А меня вдруг заставил встрепенуться звук, с которым ударялась о каменный пол тросточка мисс Финч. Если кто не помнит, у нашей мисс Финч была сломана нога, и она ходила, опираясь на палочку. «Тебе, возможно, придется обратиться к чертям», пробормотала я, вспоминая свой сон. Скарлетт посмотрела на меня, как на сумасшедшую. У нас возникла небольшая пауза, потому что мадам Зельда поспешила навстречу мисс Финч и начала вполголоса что-то выговаривать ей. Мисс Финч выглядела смущенной и виноватой. Я же хотела надеяться, что с ней все в порядке. Но самое главное, теперь я знала, о чем пыталась мне сказать та тень из моего сна. О чем столько времени пытался докричаться до меня мой собственный разум. У меня появилась идея, жуткая, по правде сказать, идея. Но и выбор у меня был маленький. Либо жуткая идея, либо вообще никакой. «Что с тобой?» — шепнула мне на ухо Скарлетт. «У тебя такое лицо, будто ты призрак увидела». «У меня есть идея», — сказала я, поворачиваясь к своей сестре. «Но только тебе она вряд ли понравится».